техническими подробностями. В последнем действии было представлено здание суда и волнующаяся толпа, ожидающая решения присяжных. На балкон этого здания выходил я, иль примо президенте де ла Корте, первый председатель суда, в красной мантии и седых локонах, и, объявив, что Засулич невинна, благосклонно раскланивался на крики толпы «Эвива! Да здравствует!». Настроение иных представителей так называемых культурных слоев по отношению ко мне сказывалось во множестве случаев, из которых приведу лишь некоторые. Так мне пришлось быть летом в том же году на похоронах сенатора Барановского и увидеть там графиню Ностец, с которой я встречался у Гернгросс и у Трепова по поводу различных вопросов тюремного комитета. Когда я вошел в церковь, она не ответила на мой поклон и, грозно сверкнув злыми черными глазами, стала что-то оживленно говорить госпоже Гернгросс, указывая глазами и движениями головы на меня. «Представьте себе», — сказала мне в тот же вечер госпожа Гернгросс, мы оба жили в Петергофе и часто виделись, что графиня Ностец в церкви, указывая на вас и волнуясь от гнева, говорила мне: «Скажите ему, чтобы он вышел из церкви. Как он смеет входить в храм после того, как оправдал Засулич и обвинил бедного Трепова?» В это же лето, желая переменить квартиру и поселиться по совету вдовы писателя Погосского в том же доме Владимирской церкви, я просил ее справиться об условиях у старшего отца протоиерея, заведовавшего домом. «Извините, ваше превосходительство», — сказал ей добрый служитель алтаря, — «очень бы хотел исполнить вашу просьбу, иметь жильца по вашей рекомендации. Но господину Кони квартиры в нашем доме мы отдать не можем. Человеку, оправдавшему Засулич, нет места под кровом церковного дома». Вспоминается мне еще один эпизод с генерал-губернатором Западной Сибири Казнаковым, человеком очень симпатичным, который предлагал мне за 2 года перед тем место тобольского губернатора и постоянно обращался ко мне за различными советами юридического и законодательного свойства. В последний раз во время приезда в Петербург он просил меня за неделю до процесса дать ему заключение по вопросу, касавшемуся судоустройства во вверенном ему крае. Я написал ему заключение вкратце и повез ему лично, чтобы дополнить необходимыми словесными объяснениями. Не застав его дома и узнав, что он пошел гулять на набережную Невы, я, торопясь ехать в Харьков, поехал на набережную, где и увидел его спокойно гуляющим. Он поблагодарил меня за заключение, но, видимо, был несколько сконфужен моим намерением пройти с ним вместе и по дороге дать свои объяснения. Он слушал меня довольно рассеянно, и вдруг его лицо изобразило ужас, а глаза застыли с выражением муки на каком-то предмете впереди нас. Я посмотрел по направлению его взгляда и увидел, что навстречу нам в 10 шагах шел государь в белой конногвардейской фуражке. «Хорошо-с, да-с, благодарю-с», — довольно растерянно стал говорить мне, видимо, желая от меня отделаться, Казнаков, испытавший, очевидно, смертельный страх, что государь увидит, с кем он идет и разговаривает. Но в данном случае я был жесток и заставил его выпить чашу до дна, то есть до встречи с государем. Чувствуя, вероятно, всю неловкость своего положения, Казнаков на другой день приехал ко мне, но я его не принял, приказав сказать, что уезжаю в Харьков, и мне некогда. Таких, как он, оказалось много. Те, которые, по образному выражению Палина, были мне падом до ног, преклонялись передо мной до дела Засулич, первые перестали меня узнавать при встречах. И первые же, через 7-8 лет, когда, уцелев, я взошел на кафедру обер-прокурора, стали со мной почтительно раскланиваться, но тут уж я перестал их узнавать. В числе их был и Косоговский, приходивший выразить мне радость по поводу приговора по делу Засулич, покаравшего непристойную деятельность Трепова. Нужно ли говорить, что отношение Министерства юстиции ко мне сделалось холодно-враждебным, отражаясь и на суде? Последнее очень тягостно отзывалось на моей деятельности, так как создало против меня партию ничтожных, но тем не менее зловредных людей, которые шипели на то, что благодаря мне